Это означало, что он знал и того, кто нанял мурманских бандитов для той же цели. Или даже нанял их сам. А с такими людьми лучше никаких дел не иметь. И ошибся. Он продолжал сидеть. Его красное, властное лицо с резкими чертами, слегка облагороженными возрастом и многими годами сытой, спокойной жизни, отражало напряженную работу мысли. Наконец он сказал: «Я все больше убеждаюсь, что вы тот человек, который мне нужен. Мы договоримся. Я примерно представляю, о чем вы думаете. Нет, Сергей Сергеевич, мурманских бандитов послал не я. Это было сделано без моего ведома. Есть только одно оправдание. Этот человек знал, что моей жизни угрожает опасность. Он хотел меня защитить». «Он выбрал не лучший способ». «Согласен. Это была глупость. Она не разрешила проблему, а обострила ее. Я хочу найти мирное решение, и вы можете мне помочь». «Каким образом?» «Я хочу знать о Калмыкове все. Кто он? Откуда? Где родился? Где учился? Где служил? Близкие люди, друзья. Абсолютно все. Эту работу вы можете для меня сделать?» «Если вы объясните, зачем». «Объясню. Заказчик не отменит контракта. Если на контакт с Калмыковым выйду я, он не станет со мной разговаривать. Но к словам близкого человека он прислушается. Деньги — не проблема. Он вернет аванс и получит достаточно, чтобы ни о чем не жалеть. Беретесь?» Я не очень-то ему верил, хотя объяснение выглядело убедительным. Но почему бы и нет? Тем более, что мы уже кое-что знали о Калмыкове по рассказам Дока и потому, что видели и слышали на суде. В конце концов, никто не заставит нас передать Мамаеву информацию, которая может повредить Калмыкову. Мамаев терпеливо ждал ответа. «Можно попробовать, — сказал я. — Не уверен, что получится, но попробовать можно». «Другой разговор». Одобрительно кивнул он. «Сколько?» «Трудно сказать. Это будет зависеть от объема работы». $10 000, разумеется. 5 аванс, 5 по результату. И все расходы. На расходах не экономьте. Результат мне нужен как можно быстрее. Устраивает?» «Нормально». «Чек, наличные?» «Не чек и не наличные. Переведите на счет...» «Агентство МХ+?» — удивился Мамаев. «Зачем? Налоги нужно платить только тогда, когда не платить нельзя». «Эту истину я уже усвоил. Нет. Аванс переведите на счет реабилитационного центра доктора Перегудова». «А вот это правильно. Добровольные пожертвования налогами не облагаются. Оказывается, не такой уж вы лох, господин Пастухов». Я понятия не имел, облагаются ли налогами добровольные пожертвования, но не стал в этом признаваться, чтобы не уронить себя в глазах собеседника. «Я сообщу вам реквизиты центра». «У меня есть». «Тем лучше». Мы вернулись к «Мерседесу». Водитель быстро, из-под лобья, взглянул на меня, выбросил сигарету и завел двигатель. Уже садясь в машину, Мамаев придержал дверцу и спросил: «Скажите, Сергей Сергеевич, почему вы все-таки взялись за эту работу? Только не говорите, что полюбили меня с первого взгляда». «Даже не знаю», — ответил я. «Бабки хорошие, работа не пыльная, без пальбы. Почему нет?» «Но я уже знал. Потому что Калмыков был наш. Он был наш. Было в его судьбе что-то тревожащее. Какая-то тайна. Его судьба непонятным образом была связана с нами, с нашей судьбой. И я не верил, что он наемный убийца». Мерседес развернулся и стремительно ушел в сторону Московского шоссе. На обочине дороги, в том месте, где он стоял, остались несколько окурков и смятая пачка от сигарет «Жетан». «Задержитесь, Сергей!» — окликнул меня с высокого крыльца своего коттеджа банкир де Фюнес. Вид у него при этом был почему-то встревоженный. «Что у вас за дела с господином Мамаевым?» «Вы его знаете?» В большом бизнесе все знают всех. Часть третья. Де Фюнес с недоверием выслушал мой рассказ о том, что Мамаев хотел нанять моих работяг для строительства его дома на Истре, но мы не сошлись в цене. «Не хотите говорить? Не говорите. Но на вашем месте я был бы с ним осторожнее. Ничего плохого о Мамаеве я сказать не могу. Он человек жесткий, но слово держит. В сомнительных операциях не замечен».